Глава 7. Вхожу в помещение столовой, а там обильно уставленный различной снедью и цветами стол, за которым сидит 11 девушек, которые тут же ко мне обернулись и с каким-то нездоровым жадным любопытством на меня посмотрели. Я тоже с не меньшим любопытством рассматривала новых родственниц. Мы ведь теперь с Лоинами Клиффорд одна семья, верно? Вообще впечатление довольно приятное. Все девушки хорошо и изысканно одеты в длинные платья, ухожены, все такие разные. Есть ослепительные красавицы, а есть и вполне обычные девушки. Хочется долго, с интересом разглядывать каждую Лойну. Прошла вглубь зала и медленно присела на свободный стул. Девушки замерли и, кажется, даже дыхание задержали. Я вот думаю, шокировать их сразу или все-таки выполнить просьбу новоявленного мужа и не смущать этих домашних птичек. «Чего смотрите?» Решила выбрать нечто среднее в обращении с родственницами. Не слишком уж грубо и непристойно, но и не так, чтобы очень вежливо. Слово взяла рыженькая улыбчивая девица. «А ты правда та самая уличная танцовщица?» «Правда», — медленно и мрачно произнесла я. Рыжая захлопала в ладоши и радостно улыбнулась. «Угадала. Я говорила вам, что он ее купит. Сразу, как только в новостях сообщили про то, что танцовщицу нашли». «Странные какие-то у моего мужа жены». «Тебя как звать, рыжая?» В развязной манере поинтересовалась я. Продолжаю придерживаться образа. «Аниль». Судя по виду, девушку нисколько не возмутило мое бесцеремонное обращение. Скорее, наоборот, привело в восторг. «Скажи мне, Аниль, откуда такая уверенность была, а?» «Наш Лоэр предпочитает все самое лучшее. А если это, ко всему прочему, еще и необычное, то это вдвойне привлекает его внимание». Не совсем поняла мысль. «Лоэр Клиффорд берет только лучшее. Наверняка на торгах ты была самой дорогой невестой, верно? При этом не только дорогой, но и желанной, необычной, привлекающей внимание. У тебя еще и особенность интересная. Ты танцовщица?» Кажется, я начала что-то понимать. «То есть ты хочешь сказать, что в этой столовой собрались самые дорогие и необычные невесты этого города?» «Возможно, и не только города», — гордо произнесла рыжая. «И какая у тебя особенность?» «Я попала к весьма оригинальному коллекционеру, похоже. Коллекционировать необычных жен? О таком я еще не слышала». «Я раскованная и очень хороша в постели. Знаю много разных штучек, чтобы доставить мужчине нереальное удовольствие». Опять же, очень гордо произнесла Аниль. «Лоэр только со мной спит. Нет, ну было у него несколько раз с другими женами, но долго это не продлилось. Конечно, кому интересно спать закомплексованными бревнами?» Откашлялась. «И это Эйнер боялся, что я чем-то смогу смутить его жен? Хотя нет, слова Аниль многих смутили». Кто-то из девушек покраснел, кто-то презрительно скривился, а кто-то недовольно поджал губы. Рыжая внимательно на меня смотрит. «О, а ты не смущаешься? Значит, мы можем подружиться. Давай я тебя всех представлю». «Можно сразу с краткой характеристикой, кого и за что купили?» «Конечно. Наша старшая, мудрая и спокойная, Фелис. Фелис лучше всех разбирается в этикете. С ней никогда не будет стыдно в высшем свете. Лоэр чаще всего на официальные торжества берет с собой именно ее». «Приятно познакомиться», — величественно кивнула мне высокая статная Лойна Фелис со строгой, но изящно высокой прической и в наглухо застегнутом платье. Я сразу оценила прямую осанку Лойны. «Взаимно, Айра». Даже только смотря на Лойну Фелис, захотелось самой выпрямиться, и речь сразу исправилась. Аниль сморщила носик. «А это не Тенси. Считается у нас самой красивой. Правда, Лоэр спал с ней всего пару раз. Красота не помогла». Нетенси бросила на Аниль убийственный взгляд. Представленная мне девушка действительно невероятно красива. Белокурые длинные волосы, огромные голубые глаза. Фигура кажется идеальной. Правильные и очень милые черты лица. Утонченная статуэтка, а не девушка. «Так, это Кларита», — Наша светская львица. Аниль указывает мне на Луину в ярком салатовом платье с блестками. Знаниями этикета не блещет, но знакома почти со всем высшим светом и всегда в курсе всех сплетен и слухов. Кивнула Кларите. Полезная девушка. Эквила. Моя рыжая подружка перевела взгляд на девушку с темными волосами и весьма короткой стрижкой, что уже необычно для этого мира. Рискованная прическа на грани приличий. Луина одета в платье, больше напоминающее костюм для... Наездницы партуров. Лучшая. Хотя девушек, занимающихся выездкой партуров, и так очень мало. Партуры — это животные, на которых раньше ездили в этом мире до создания флайв. Венефика. У нее самый большой магический потенциал по данным статистики нашей страны. Представляешь, как это круто? Удивилась. Ну и что, что большой? Местные девушки все равно магическую науку не изучают, и сложными мощными приборами, где бы этот потенциал пригодился, не пользуются. Хотя, если только потомству этот потенциал передать. Решила спросить, какой же у вас, Венефика, потенциал? 381 балл по шкале Деггера, гордо заявила Венефика. И это лучший результат по стране? Ха, а у меня 520. Но проверки в тюрьме я этот потенциал демонстрировать не стала. Ни к чему. Это Мэнси. Она закончила пансион искусств с отличием и знает больше всех здесь присутствующих. Мне стеснительно улыбнулась милая такая не особо примечательная девушка. «А что, пансион так трудно закончить?» — полюбопытствовала я. «Мало кто успевает его закончить. Замуж раньше отдают. К тому же Мэнси очень любит читать, с ней можно поговорить о многом. Но в постели это тоже мало завлекает нашего мужа». Довольно закончила Аниль. «Так, ну, кто там у нас еще остался?» Аниль указала на темнокожую красавицу, отчужденно глядящую в окно нереально большими черными глазами. «Инсоли. Иномерянка из закрытого мира. У нас диковинка и экзотика. Иномерянок Лоэр периодически меняет, если появляется кто-то более экзотичный». «Ха, я ведь тоже в некотором роде экзотичная. Ныне редкая иномерянка». «Ланга. Много путешествовала с семьей, знает несколько языков. Эвения – самая родовитая луина в стране. За ней Лоэр ездил в другой город на торги. Род луины очень древний и именитый». «Понятно. Породистая партура – это Эвения». «Ну и последняя – Канила. Наша всеобщая любимица. Поет очень хорошо». Девушки замерли с явным выражением гордости и собственной значимости на лицах. В глазах моих новообретенных родственниц застыло ожидание похвалы. Здорово. Я впечатлена. Наверное, раз столько жен, то и детей полон дом». Тут все до единой девушки помрачнели. Ответила Фелис. «Нет, ни одного. Лоэр не хочет детей». «Да? Я правда удивлена. Взрослый с виду мужчина, богатый, состоявшийся, а наследников нет. А почему?» «Лоэр ученый», — неуверенно произнесла Фелис. «Ему не до детей. Куда больше он предпочитает науку, а дети не жены. Ими придется заниматься хоть немного, уделять внимание». «А что, женам не уделяет?» «Уделяет, но очень мало. Больше всего с Лоэром проводит времени Аниль». Уже легче. Может, и мне муж не станет время уделять. Особенно по ночам». «И какой же наукой занимается Лоэр?» — полюбопытствовала я. Ответом мне стало молчание и непонимание в глазах жен. «Что, вы не знаете? Он же ваш муж. Такие вещи вроде бы нормально знать о супруге». «Он занимается наукой», — произнесла Мэнси. «Лоэр сам говорил». «Но какой именно-то? Что изучает?» «Общий», — помолчав и подумав, выдала девушка. «Как так общий?» «Ну, общий. Там все вместе». «Похоже, все очень запущено, если самая образованная Мэнси выдает подобные ответы». «Понятно. Все-таки с парнями было легче, Да любой из моих мальчишек, даже не учась в школе, знает больше, чем эти домашние птички с подрезанными крыльями. Что поделать, придется привыкать к женскому кругу общения. А расскажи о себе, попросила Аниль. Знаешь, платье у тебя вообще класс. Дашь как-нибудь поносить? Конечно, дам, только кроме этого платья у меня других нет. Так что предлагаю обмен. Я о себе мало что могу рассказать. Память потеряла. Очнулась однажды в трущобах и там жила. Но почему ты не попросила помощи? Удивилась Аниль. Ты красивая. Тебе бы быстро подыскали хорошего мужа. Мне не нужен муж. Почему? На лицах Лоин написано полнейшее непонимание. Мне трудно это объяснить. Девушкам, воспитанным иначе. Видимо, это последствия потери памяти. Может, ударилась сильно головой, и теперь замуж совсем не хочется. А где ты так научилась танцевать? Решила закрыть скользкую тему Аниль. Это тоже не помню. А меня научишь? А то танцы, которые предписаны этикетом, ужасно скучные. Такого, как наш Лоэр, вообще не зажигают. Я видела, ему скучно смотреть на танцовщиц в театре. «Это неприлично!» – прошипела красавица Нитенси. «Ну и отлично!» – усмехнулась Аниль. «Лоэр ведь Айру как раз за эти танцы и купил. Значит, ему понравилось». «Не только за танцы». На удивление, ужин прошел в достаточно непринужденной атмосфере. У меня вообще сложилось впечатление, что если кто-то и воспринял меня как новую соперницу в борьбе за сердце и внимание общего мужа, то все равно как-то приглушенно. Такое ощущение, что любви большой к Эйнеру никто не испытывает. Складывается впечатление, что девушек ужасно мучает скука, и мне рады как источнику новой информации. Мне даже конфликтовать и биться головой о стену из-за своей нелегкой судьбы расхотелось. Попала на какую-то светскую женскую вечеринку, где общий муж – это скорее антураж. Аниль так и вовсе принялась рассказывать про своих многочисленных любовников. У девушки весьма богатая биография. Она уже умудрилась сменить троих мужей. Но тут, по ее же собственному выражению, застряла. Раньше ее выкупал более богатый мужчина себе в жены. Но вот Лоэр Клиффорд оказался самым богатым в городе, так что перекупить ее уже никто не сможет. Когда выходила вместе со всеми из дверей столовой, ко мне подошел ожидающий за дверями дворецкий. «Лоина, позвольте, я провожу вас в ваши покои. Все уже подготовлено». «Бенар, скажите, а найдется что-нибудь, во что я могла бы переодеться?» «Да, конечно. Лоэр еще несколько дней назад заказал полный гардероб женской одежды в вашу спальню. Насколько могу судить, она вполне подойдет вам по размеру». «Вот это да». «И вам велено через 2 часа явиться в покое Лоэра». «А вот это уже плохо». «Спальню мне выделили вполне приличную. Для оборванки из канализации так и вовсе роскошную. Что приятно, нет никаких лишних деталей и безвкусных элементов интерьера. Все просто, лаконично и со вкусом. Только цвета мрачноваты. Стены темно-серого цвета, хотя узор обоев вполне милый, цветочный. Пол тоже серый, но светлее оттенком. А мебель темно-коричневая, почти черная. Уныло, как моя нынешняя жизнь в клетке». Подойдя к широкой кровати с бордовым балдахином, обнаружила аккуратно лежащий на ней черный пеньюар, словно созданный для мужского соблазнения. «Мне надо в покой муженька в этом идти? Вот дворецкий удивится, когда увидит меня в нем. Или провожать меня он не пойдет, или муж мне достался совершенно неревнивый, и ему просто плевать. В любом случае, пеньюар надевать не стану, как и вообще идти к мужу. Надо, пусть сам приходит». Подошла к одной из стен, где со стеллажа сняла массивную каменную статуэтку. Взвесила вещицу в руке. «Тяжелая, пойдет. Дверь еще надо забаррикадировать. Ночь, надеюсь, отстаю, женщиной не став. Шкафа в комнате нет. Вместо него гардеробная комната, буквально забитая женской одеждой. Поэтому пришлось двигать стеллаж, а затем и подпирать его массивным креслом». Оценивающе взглянула на кровать. «Нет, этого монстра мне с места не сдвинуть. И так сойдет». Следующим пунктом заглянула в гардеробную, сменила, наконец, красные тряпки на удобное синее платье для верховой езды. Брюк в этом гардеробе вообще нет. После подошла к туалетному столику, на котором лежит самая дорогая, модная и еще даже не распечатанная косметика. Взяла тушь, открыла, растерла на пальцах и нанесла на щеки и лоб на манер боевого раскраса наших древних драконьих всадников, вышедших на тропу войны. Тут у меня двойная цель. Если муж увидит, может, его как-то оттолкнет моя явная неадекватность. Ну и заодно добавлю себе боевого духа. Ну, все. Села на кровать со статуэткой в руке, которую спрятала под одеяло. Сижу, жду. Сначала ко мне вежливо постучали, попросили открыть, затем начали долбить в двери, а после... тишина. Теперь ожидаю, что под дверь явится непосредственно супруг с требованием его впустить. Сердце бешено колотится. Когда мне со спины на плечо легла чья-то рука, я от испуга с диким вскриком вскочила, замахиваясь на того, кто был сзади, и тут же оказалась лежащей на кровати, да еще и придавленная мужским телом. «Как?» — изумленно смотрю на Эйнера. «Точно так же, как и вы сбегали с мест своей активной деятельности, запасными неофициальными ходами». «То есть в спальне есть черный ход?» «Есть». Муж мой вырвал из моих рук и выкинул статуэтку подальше. «Какой у вас интересный раскрас на лице. Так ведь воины в древности себе делали. Причем у разных народов своя символика в боевом раскрасе». Супруг задумчиво рассматривает мое лицо, кажется, запоминая расположение линий и одновременно с этим методично расстегивая мелкие пуговки на моем платье. Вместо того, чтобы защищать девичью честь и бороться против оголения, торопливо размазываю руками тушь по лицу. «Правда? Надо же! А что вы делаете, супруг?» «Как что? Исполняю свои супружеские обязанности». «Право, не стоит». «Отчего же?» «Я не готова их исполнять». «Нет?» «Нет». «Ладно». Эйнер встает с меня. «Что, так просто?» «Тогда предлагаю поговорить». «Вы не собираетесь меня ни к чему принуждать?» «Нет, не собираюсь. Зачем? Срочной необходимости у меня в этом нет. Но учтите, интимную близость я считаю доказательством вашей лояльности ко мне и согласия в принятии моих правил и условий. Вы не выйдете за территорию поместья, пока эту лояльность не проявите». «Больше похоже на шантаж». «Я так не считаю, но вы можете думать как угодно. По поводу правил в доме. Вы вольны заниматься чем хотите, но глупости совершать не советую. По всему дому установлены скрытые следящие артефакты. Теперь об остальном. Я не верю, что вы не помните свое прошлое. Для потерявшей память вы ведете себя излишне самоуверенно». «Ваше право мне не верить», — пожала плечами я. Незаметно все дальше отодвигаюсь от мужа. Конечно, Эйнер сказал, что не собирается насильно заставлять меня заниматься с ним постельными утехами, но лучше поостеречься. Не нравится, что муж мне достался излишне умный и умеющий продумывать свои действия на несколько ходов вперед. «Конечно, но учтите, ваша правдивость и желание идти на контакт тоже считаются проявлением лояльности ко мне. Поверьте, зла я вам не желаю. И когда вы расскажете мне причины, по которым оказались... в столь плачевных условиях, обязательно помогу. Вы ведь, полагаю, не просто так молчите о своем прошлом». «Выходить мне нельзя. А кого-то пригласить сюда ненадолго я могу?» «Нет», — отрезал муж. «Плохо. Беспокоюсь о Лойке, мне бы с ним поговорить хотя бы». «Ваши прежние знакомства я не одобряю. Еще вопрос. Я уже, в принципе, знаю ответ, но хочу подтверждение. В банке тогда ведь были вы?» «В каком банке?» — прикинулась глупышкой я. «Да даже если пытать меня будут, все равно не осознаюсь в ограблении банка. Зачем мне себя так подставлять?» «Во время ограбления я ведь разговаривал именно с вами. Я слышал, как вас называли по имени. Айра. Рост, телосложение, голос и манера речи схожи». «Не понимаю, о чем вы», — пожала плечами я. «Хорошо, можете не признаваться». «Но учтите, лояльность никто не отменял», — продолжила про себя я. «Меня ваша банковская афера не особо волнует. Куда больше мне интересно, как вы все это сумели совершить и откуда у вас знания, для управления системными артефактами. Этому только в высших учебных заведениях обучают». «Я ничего такого не умею», — наивно похлопала глазами. «Конечно, я так и подумал. Женщины вообще не способны думать», — произносит мой муж-провокатор и с прищуром на меня смотрит. «Да-да, истинно так», — покивала головой. «Это мужчины созданы для того, чтобы думать, а женщины для продолжения рода». «Добавьте еще, что женщина должна быть хорошо воспитана и уметь ублажать своего мужа». «Так хочется сейчас стереть наглую ухмылку с лица супруга, но ухудшать и без того натянутые отношения не стоит. Я сейчас в полной власти Эйнера. Не добавлю». «Отчего же?» «Не хочу». «Вы не согласны с этим утверждением?» «Все зависит от обстоятельств. Для любимого мужа, да, согласна. А для нелюбимого, которого ты добровольно не выбирала и который может в любой момент тебя продать в жены кому-то еще? Нет. К тому же то, что ты сама не единственная для мужа и нелюбимая, тоже особого желания быть хорошей не добавляет. У вас вот 12 жен. Не понимаю, зачем так много? Вам нравится воспитывать?» «Нет, не нравится. У меня есть дела куда интереснее. А жен у меня столько потому, что идеала нет. А раз нет, то приходится искать черты идеала в разных женщинах и собирать их под одной крышей. Благо средств для своих, возможно, странных желаний у меня хватает». «И какое качество во мне привлекло вас настолько, что вы решили добавить меня в свою коллекцию?» Муж прищурился. «Дикость, непокорность». «Забавно. Вас эти качества привлекли, но вы стремитесь сделать меня послушной и воспитанной. Лояльной. Где логика? Я же, если стану покорной, сразу потеряю свою ценность в ваших глазах». «Логики в данном вопросе нет. Я сам несколько удивлен, что вы меня этим привлекли. А что касаемо вашей ценности, что-то мне подсказывает, что в моих глазах вы ее не потеряете».